Ребенку. О грезах юности томим воспоминаньем, с отрадой тайною и тайным содроганьем, прекрасное дитя, я на тебя смотрю. О, если б знала ты, как я тебя люблю! Как милы мне твои улыбки молодые, и быстрые глаза, и кудри золотые, и звонкий голосок. Не правда ли, говорят, ты на нее похож? Увы, года летят. Страдания ее до срока изменили, но верные мечты тот образ сохранили в груди моей, тот взор, исполненный огня, всегда со мной. А ты любишь ли меня? Не скучно ли тебе непрошенные ласки? Не слишком часто ль я твои целую глазки? Слеза моих ланит твоих не обожгла ль? Смотришь, не говори ни про мою печаль, ни вовсе обо мне. К чему? Ее, быть может, ребяческий рассказ рассердит или встревожит. Но мне ты все поверь. Когда в вечерний час, пред образом с тобою, заботливо склонясь, молитву детскую она тебе шептала, и в знаменье креста персты твои сжимала, и все знакомые родные имена ты повторял за ней, скажи, тебя она ни за кого еще молиться не учила? Бледнее, может быть, она произносила название, теперь забытое тобой? Не вспоминай его. Что имя? Звук пустой. Дай Бог, чтоб для тебя оно осталось тайной. Но если как-нибудь, когда-нибудь, случайно узнаешь ты его, ребяческие дни ты вспомни, и его дитя не прокляни.